Глава вторая. Удивительная мудрость надежды. Если бы цинизм был таблеткой, в инструкции среди побочных эффектов значились бы депрессия, сердечные заболевания и одиночество. Получается, это лекарство было бы токсичным. Почему же так много людей решается его проглотить? Одна из причин – многие думают, что от него есть положительная побочка – улучшение умственных способностей. Представьте двух парней – Энди и Бена. Энди считает, что большинство людей ради выгоды готовы лгать, воровать и мошенничать. Когда кто-то совершает добрые дела, Энди ищет за этим скрытые мотивы. Бен же думает, что большинство людей – альтруисты. Они не будут лгать, воровать и мошенничать. Он верит, что люди действуют бескорыстно по доброй воле своих сердец. Зная эту информацию, решите, кому бы вы доверили каждое из этих заданий – Бену или Энди? Первое. Написать яркое аргументированное эссе. Второе. Позаботиться о бездомной кошке. Третье. Рассчитать проценты по кредиту. Четвертое. Подбодрить влюбленного подростка. Если вы выбрали Энди для заданий 1 и 3, а Бена для заданий 2 и 4, вы совпали с большинством опрошенных. Задания под нечетными числами когнитивные. Они требуют логического мышления. Под четными – социальные, требующие умения общаться. Исследователи опросили 500 человек. Нужно было выбрать циника или не циника для выполнения целого ряда подобных задач. Более 90% выбрали Бена для социальных задач, но более 70% опрошенных выбрали Энди для когнитивных. Можно объяснить это тем, что нециничных людей считают добрыми, но глупыми, а циников — резкими, но проницательными. Многие также считают, что циники социально умны, что они легко распознают неискренность и докапываются до правды. В одном из исследований людям предлагали прочитать текст о компании, где новые сотрудники обманом получали работу, и выбрать одного из менеджеров, Сью или Колин, для будущих собеседований. Обе были хорошими специалистами, но Сью видит в людях хорошее, она ожидает, что все, кто встречается ей на жизненном пути, по большей части заслуживают доверия. Колин другая, она думает, что люди по возможности всегда пытаются скрыть проступки. В итоге 85% выбрали Колин в качестве нового интервьюера, основывая это тем, что она с большей вероятностью вычислит лжецов. Более века назад писатель Джордж Бернард Шоу язвительно заметил: «Способность внимательно наблюдать именуют цинизмом те, кто на такое не способен. Люди, которые полагаются на Энди и Колин, согласятся. Все рождаются сосунками, но многократные столкновения с жизнью учат не доверять каждому, а в итоге не доверять никому». За последние несколько лет я встретил десятки самопровозглашенных циников. Помимо явного презрения к людям, у них есть еще одна общая черта – злая гордыня. Они говорят, что по сравнению с цинизмом вера в людей может выглядеть куда привлекательнее. Но одного желания недостаточно. Мы же не можем притворяться, что поедание тирамису – это здоровое питание. Да, жизнь циников сложна, но это всего лишь плата за правоту. Если цинизм – признак интеллекта, тот, кто захочет показаться умным, может надевать этот образ как костюм на собеседование. И действительно, когда во время исследований участников просят проявить компетентность, те начинают спорить и критиковать, разговаривают грубо, становятся самой мрачной версией себя, все это, чтобы произвести впечатление на других. Большинство из нас переоценивают тех, кто не любит людей. Но, как выяснилось, цинизм вовсе не признак мудрости, часто совсем наоборот. Исследования, в которых приняли участие более 200 тысяч человек из 30 стран, показали, что циники хуже справляются с заданиями, направленными на решение проблем, на оценку когнитивных способностей и математических навыков. На самом деле циники не обладают социальной проницательностью и распознают лжецов хуже, чем нециничные люди. Получается, что 85% из нас совсем профаны в выборе детектора лжи. Мы хотим докопаться до сути и выбираем Колин, хотя лучше бы присоединились к команде Сью. Получается, циники выглядят умными, Но это не так. Однако стереотип о счастливом доверчивом простаке и мудром озлобленном мизантропе продолжает жить, и он настолько живуч, что ученые назвали его иллюзией циничного гения. Скептицизм – научный склад ума. Циники часто ошибаются в отношении людей, но это совсем не значит, что нужно всем и всегда верить. В одном из исследований ученые измерили уровень доверия у нескольких сотен детей, а через год посмотрели, как кто живет. Когда вопрос касался дружбы и эмоционального состояния, циничные дети были в худшем положении, но и чрезвычайно доверчивые тоже. Самые лучшие результаты были у тех, кто соблюдает баланс. Почему так? Просто и циники, и доверчивые люди, когда оценивают других людей, ведут себя будто адвокат и прокурор в суде. Доверчивая сторона защиты. Они игнорируют подозрительные знаки, забывают предательство, крепко держатся за любые доказательства человеческой доброты. Циники – сторона обвинения. Они отрицают доброту и держат в голове целую картотеку человеческих пороков. Обе стороны, обладая своей половиной доказательств, игнорируют вторую половину. Судебная практика – отличный способ поспорить, но очень плохой способ чему-то научиться. Развивающаяся наука поясняет, что настоящая мудрость приходит тогда, когда человек узнает, что чего-то не знает. Более того, социальная мудрость не в том, чтобы доверять всем или не доверять никому. Она в том, что нужно верить доказательствам, думать не как юрист, а как ученый. Хотя ученые используют множество различных инструментов, один инструмент интеллектуальный их объединяет – скептицизм, стремление подвергать сомнению старую мудрость и жажда дополнительной информации. Скептики постоянно корректируют убеждения на основе новых данных. Это помогает им приспосабливаться к сложному, изменяющемуся миру. В недавних исследованиях, посвященных цинизму и скептицизму, ученые опросили сотни людей, по утверждениям вроде «Прежде чем принять чьи-то выводы, я ищу доказательства». Полученный вывод. Уровень цинизма человека не всегда явно указывает на уровень его скептицизма и наоборот. И если циники чаще ведутся на теории заговора, скептики не склонны попадаться в эти ментальные ловушки. Вместо того, чтобы рассматривать социальную мудрость только в одном измерении, циничен человек или доверчив, давайте рассмотрим ее с точки зрения двух измерений, как человек верит людям и как верит информации. Далее представлен график, который вы найдете в PDF-приложении. Найдите в графике участников того самого суда над человечеством. Внизу слева находятся циники, которые уверены, люди ужасны. Внизу справа сверхдоверчивые люди. Они уверены, что у всех только добрые намерения. Продвигаясь выше, мы переходим к людям, которые мыслят скорее как ученые. Они скептически решают, во что верить. Слева у нас подозрительные скептики. Первоначально они настроены негативно, но при этом мыслят непредвзято. Я сам сейчас где-то на этом уровне. Все еще боюсь худших человеческих качеств, но, как ученый, не до конца уверен в своих предположениях. Справа сверху надеющиеся скептики, такие как Эмиль. Любопытство всегда было с ним, как и позитивный настрой. А где на этом графике вы? Человек может начать откуда угодно. Надеющийся скептик может быть еще более позитивным и расположиться на графике еще правее. Кто-то из циников может быть совсем наивным и расположиться совсем внизу. Люди вообще очень подвижны, а скептики особенно легко приспосабливаются к окружающему пространству. Посадите надеющегося скептика за игру в покер, и он начнет искать блеф. Поместите подозрительного человека в дружественную обстановку, и он начнет доверять своим соседям. Людям, лишенным скептицизма, адаптироваться сложнее, но это не значит, что они не могут. Мировоззрение, основанное на иллюзии циничного гения, может быть пагубным. Циники становятся все мрачнее, печальнее, беднее и делают все больше ошибок. Получается, цинизм никак не связан с умом. Но почему люди погружаются в него? Просто за этой хвастливой маской циники стараются спрятаться от страданий. Разочарованные идеалисты. К 8 часам утра того дня в июне 2020 года Меган уже не была прежней. Всю ночь она смотрела ролики, посвященные теории заговора QAnon, и теперь верила, что все мировые проблемы — результат сговора 12 олигархов, происходящих из одного шумерского рода, которые управляют глобальной сетью торговли детьми. Открывшийся ей мир ужасал, но в то же время Меган чувствовала радость. «Благодать Божия снизошла на меня», — вспоминает она. Меган поделилась своими мыслями в социальных сетях. Она написала пост, что Билл Гейтс использует пандемию COVID, чтобы организовать слежку за человечеством. Он использует вакцины, чтобы внедрять микрочипы, по которым можно сканировать человека как продукт, предупреждала она, подкрепляя текст видеороликами из интернета в качестве доказательств. Начались нападки. Люди высмеивали ее и удаляли из друзей. Парень Меган открыто говорил ей о своем страхе, что она может убить его во сне. Подобная реакция ее расстроила, но в сети девушка оставалась до жути дипломатичной. В одном из комментариев она отвечала: «Во-первых, хотя моя точка зрения отличается от твоей, это никак не влияет на мое отношение к тебе, полное любви, уважения и признательности». Меган могла позволить себе быть вежливой, потому что была уверена в себе. Она говорила, что выбрала красную таблетку. Это отсылка к фильму «Матрица», где главный герой Нео, Киану Ривз, выбирает между синей таблеткой, которая оставит его в блаженном неведении, и красной, которая откроет для него страшную правду. Краснотаблеточники проявляют себя по-разному. От сторонников теории заговора до неистовых онлайн-женоненавистников, но всех их объединяет одно убеждение. Чем больше знаешь, тем ужаснее выглядят люди. Меган была уверена, что большая часть мира просто спит, и ее миссия — помочь им проснуться. Меган совсем не была похожа на типичного приверженца идеи движения QAnon. Сама она относила себя к прогрессивным жителям Калифорнии, изучала основы целительной медитации и ненасильственного общения, технику разрешения разногласий посредством эмпатии. Она искала, какие неудовлетворенные потребности прячут люди за вспышками гнева. Это может быть желание заботы или быть услышанными. Меган могла разделить эмоциональный голод, потому что сама испытывала его большую часть жизни. Выросшая на Среднем Западе, она черпала тепло из крепкой связи с отцом Гарольдом. Отец был вечным оптимистом, принимал все, что приносит ему жизнь. Он дарил Меган любовь и осыпал похвалой. Ее мать, напротив, была нервной и отстраненной. Вскоре после 9-го дня рождения Меган Эйлин выгнала Гарольда из дома. Он не хотел уходить, но принял и это. Меган в оцепенении смотрела, как его маленькая зеленая Хонда скрылась за поворотом на дороге, ведущей к их дому. В течение года Гарольд нашел себе новую девушку и поселился в 3000 километров от прошлого места жительства. Все детство Гарольд был для Меган источником радости и безопасности. Развод был похож на ампутацию. Как только появилась возможность, она сразу поехала в Калифорнию, чтобы быть с Гарольдом. Так, перескакивая с одного края страны на другой, живя то с одним, то с другим родителем в течение всех школьных лет, Меган не имела возможности по-настоящему рассчитывать ни на одного из них. В Гарольде Меган видела жертву и считала, что именно Эйлин разрушила их семью. Недовольство матерью быстро превратилось в настороженное отношение к учителям, врачам и остальным людям, кто имел над ней власть. Некоторые из убеждений Меган были довольно привычными, как она сама мне сказала, все политики куплены, некоторые менее стандартными. Теракт 11 сентября был организован внутренними силами. В 2016 году она увидела редкий проблеск надежды в президентской кампании Берни Сандерса. Меган нравилась искренность этого кандидата, она разделяла его ужас в обсуждениях темы неравенства в распределении богатств. Тем летом она раздавала открытки и футболки с изображением широкой улыбки Берни и по 5 раз в день писала в социальных сетях, как сильно он нужен стране. Когда Сандерс проиграл выборы сначала в 2016, а потом и в 2020 году, последние остатки веры Меган в систему рухнули. Потом была пандемия. Прирожденный экстраверт, она страдала в изоляции. Вдобавок ее парень Томас впал в депрессию, когда полицейский убил Джорджа Флойда. Непредумышленное убийство белокожим полицейским афроамериканца 20 мая 2020 года. Их квартира, как и у многих, в то время превратилась в угнетающее место, где нечем дышать. Среди череды унылых дней Меган пришло сообщение от подруги. Она попросила девушку посмотреть видео под названием «Падение Кабала». Самое подходящее время. Теории заговора часто привлекают фанатизмом и насилием. Но это не случай Меган. Она просто в глубине души чувствовала, что что-то не так и в ее жизни, и в мире в целом. Движение QAnon дало этому страху лицо. Да, с миром что-то не так, но теперь она знала почему и была уверена, что обязательно появятся герои, которые все исправят. А еще она почувствовала себя не такой одинокой. Старые друзья не приняли ее мрачные фантазии, но те, кто разделял ее взгляды, быстро заняли их место. Новые друзья хвалили Меган за то, что она решилась приподнять занавес вместе с ними. Она вспоминает. Это было как глоток свежего воздуха. Разговоры глаза в глаза, внимательные слушатели, сочувствие. Такой контраст по сравнению с тем, как я жила раньше. Сообщество QAnon стало для нее спасительным Гарольдом в мире недовольных Эйлин. Психолог Карен Дуглас изучала теории заговора более 10 лет. Она пишет, что многие люди тяготеют к такому типу мышления, когда их экзистенциальные потребности находятся под угрозой, как способу компенсировать эту угрозу. По сравнению со скептиками, сторонники теории заговора, как правило, более тревожны. Говорят, что им сложно контролировать собственную жизнь и наладить контакт с семьей. Как и люди, утратившие связь со своими ценностями, они крепко держатся за убеждения, какими бы нереалистичными они ни были. Меган смогла найти то, чего ей не хватало, в похожем на секту сообществе, которое разжигает насилие и участвовало в организации восстания 6 января. Восстание в США 6 января 2021 года, направленное на свержение правительства. Сторонники конспирологических теорий наносят огромный вред себе, своим семьям и обществу. Их невозможно оправдывать, даже понимая причины такого поведения. Но нужно совсем немного любознательности, чтобы усложнить историю, которую большинство из нас рассказывает о радикальных идеологиях, и пролить свет на то, как губительно цинизм влияет на людей. Не знаю, какой была Меган в возрасте 1 года, но к этому возрасту большинство людей уже понимают, могут ли они доверять миру. В 1970-х годах психолог Мэри Эйнсворт приглашала матерей с младенцами в игровую комнату лаборатории. В эту же комнату заходил незнакомец. Матерям нужно было оставить ребенка наедине с незнакомцем на 1-2 минуты и потом вернуться. Отсутствие мамы, даже кратковременное, очень стрессовый опыт для любого ребенка. Но Эйнсворт обнаружила, что дети реагируют по-разному. Примерно 2/3 всех испытуемых детей смогли справиться со сложностями. Они радостно исследовали новое пространство вместе с мамой, пугались, если она уходила, но быстро успокаивались, когда видели маму снова. Эйнсворт назвала их детьми с прочной связью. Оставшаяся 1/3 дети с непрочной связью, напротив, чувствовали себя неуютно даже в обществе матери. Они истерили, когда мамы уходили, и не могли успокоиться, когда те возвращались. Никто из этих детей не вспомнит пережитое в лаборатории, потому что никто не помнит себя в возрасте 1 года. Но, как выяснила Эйнсворт, первый год жизни оставляет куда более глубокий отпечаток, чем воспоминания. Дети, которые чувствуют прочную связь, понимают, что могут доверять тем, кто о них заботится. Мир для них безопасный и полный возможностей. Неуверенные дети учатся обратному. Чувство нестабильности скажется на всей их жизни. Дети с непрочной связью во взрослом возрасте обычно не доверяют возлюбленным, друзьям, незнакомым людям и социальным институтам. Более того, таких детей стало больше с тех пор, как Эйнсворт начала исследование. В США число увеличилось примерно на 8% в период с 1988 по 2011 год. Сложно сказать, усугубила ли эта тенденция дефицит доверия в Америке, но точно не помогла исправить ситуацию. Вообще история сложная. Непрочная связь проявляется потом в разных формах. Кто-то очень сильно привязывается к любимым людям и боится их потерять. Другие, наоборот, ведут себя отчужденно, потому что уверены, Как бы они себя ни вели, их бросят. Еще такие люди могут верить в одни отношения, но сомневаться в других. Например, доверять родителям, но не верить романтическому партнеру и наоборот. Мне сложно представить, что я мог бы присоединиться к Ю Эннон, как это сделала Меган, но когда она рассказывала о чувстве отчужденности в детстве, я почувствовал отклик. Мои родители из Перу и Пакистана, двух стран, которые разделены 16 тысячами километров и столькими же культурными различиями. Как-то сложилось, что у родителей стало даже меньше общего, чем у их родных стран. Когда мне было 8, они сообщили, что расстаются. Я не спрашивал, почему, но мне было интересно, как они вообще начали жить вместе. Большая часть моего детства растворилась в кислотной ванне их долгого развода. Я почти ничего не помню из событий до 12-го дня рождения, а когда пытаюсь вспомнить, на ум приходят одни и те же ощущения, оглушающее молчание, вспышки озлобленности, одиночество в ночи. Каждый из родителей старался по максимуму, но они оба были охвачены бурей эмоций, которая обрушилась на их дома, как шквальный ветер. Быть сыном для меня было подобно прогулке по бревну. Каждый день я ходил туда-сюда на цыпочках, внимательно наблюдая за тем, что хочет от меня каждый из взрослых. Я очень боялся облажаться. Эта боль, потребность быть достойным своих родителей, распространилась и на другие отношения. В школе я цеплялся за близких друзей. Когда они проводили время с кем-то еще, я переживал, что стану не нужен. Позже все затмили отношения с женщинами. Я с одержимостью погружался в романтику, часто задолго до того, как успевал узнать девушку получше. Порой такая увлеченность даже нравилась, но чаще она отталкивала. Я собрал себе образ смелой и любознательной личности, чтобы быть интересным и привлекательным. Но образ этот был очень шатким. С детства я впитал убеждение, что за любовь других людей надо бороться. Всем будет плевать, пока ты их не заставишь. Моя неуверенность отличалась от неуверенности Меган. Там, где она чувствовала враждебность к миру, я чувствовал страх. Но мы оба трансформировали детскую боль в свои личные теории о людях, в различные оттенки цинизма. И они остались в нас даже спустя десятилетия после того, как мы ушли из родительских домов. Комик Джордж Карлин сказал однажды: «Поскребите по цинику, и вам откроется разочарованный идеалист». И Меган, и я, и еще бесчисленное множество других людей обратились к цинизму, чтобы скрыться от боли. Но страдание может стать слишком хорошим учителем. Если обидеть щенка, он будет бояться новых людей, даже если те не желают ему ничего плохого. Одни токсичные отношения или травля в школе могут на долгие годы лишить человека способности доверять. После травм и предательств скептик вполне может потерять веру в человека, который причинил ему боль. На том графике, что мы смотрели выше, он сдвинется влево, станет более осторожным, но при этом останется открытым для новых людей. Жертвы, напротив, часто хронически разочарованы. Они обобщают негативный опыт и приходят к выводу, что доверять нельзя никому. Так они сдвигаются вниз и влево к цинизму. Давайте перефразируем Карлина: «Поскребите по цинику, и вам откроется хронически разочарованный идеалист». Корчась от боли и пытаясь защититься, люди отказываются от любопытства. Такая реакция на боль понятна, но она не дает циникам превращать незнакомцев в друзей, в тех, кому можно доверять, в родственные души. Циники застревают в петле негативного опыта. Их мировосприятие ограничивает их возможности, что делает отношение к миру еще более мрачным. Как выбраться из этой ловушки? Безопасный дом. Появление детей меняет жизнь навсегда. Для меня родительство открыло пространство, где я могу отказаться от чужого одобрения. Для Линды, матери Эмиля, изменения стали неожиданными и мучительными. Вскоре после родов в голове Линды появились навязчивые голоса. Жестокие, демонические. Они насмехались и обвиняли ее. Последствия мучительной шизофрении. Запертая в ловушке собственного разума, она ушла от Эмиля и Билла, и скиталась по улицам Пало-Альто. Беззащитная и одинокая 25-летняя женщина. Насилие стало ее постоянным спутником. Когда Линда обратилась за лечением, жестокая психиатрия 1970-х годов тоже не дала облегчения. По печальному стечению обстоятельств именно рождение любимого ребенка спровоцировало болезнь, которая помешала Линде быть с ним. Она появлялась в жизни Эмиля время от времени, порой растрепанная и потерянная. Их ранние встречи во многом были небезопасными. Все это могло повлиять на Эмиля. Он мог стыдиться матери или считать, что ее страдания – его вина. Он мог прийти к выводу, что жизнь несправедлива и отвратительна, мог возненавидеть людей, которым все давалось легко. Но ничего такого не произошло. Почему? Все начинается с семьи. Несмотря на то, что отец Эмиля воспитывал его в одиночку и жили они довольно бедно, Билл всегда был рядом с сыном и включал свою ненавязчивую заботу, которую запомнил Эмиль. И хотя общение с матерью было для Эмиля всегда чем-то непредсказуемым, они с мамой явно заботились друг о друге. Уже подходя к дому, прямо перед встречей с Эмилем, Линда была расстроена из-за болезни. Она боролась с голосами. Усилием воли женщина заставляла их замолчать на время, пока находилась с сыном. Семья и друзья вспоминают, что их встречи были наполнены миром и теплом. Мать и сын смогли создать свое небольшое пространство, скрытое от сложного мира и дьявольских голосов. И они занимались тем, что дети и родители умеют делать лучше всего, любили друг друга. Линда умерла, когда Эмилю было за 30. Тогда он жил на другом конце страны и в последний год ее жизни постоянно летал к ней, отстаивал ее интересы перед врачами и спал на полу ее больничной палаты. Он стал для нее таким родителем, каким она никогда не могла стать для него. После смерти Линда продолжала жить в воспоминаниях Эмиля, не вопреки ее страданиям, а благодаря им. У него не было нормальной матери, но с самого начала он увидел в ней героя, что повлияло на его мировосприятие. Несколько разных людей сказали мне, что отношения Эмиля с Линдой наделили его скрытыми сверхспособностями. Один из его друзей вспоминал. С самого детства Эмиль понимал, что замечательные люди могут оказаться в ужасных обстоятельствах не по своей вине. Любознательность была частью его натуры, поспешные суждения казались чем-то чуждым. Скептицизм стал основой ученой карьеры Эмиля и научил его быть терпимым в деятельности миротворца. Многие живут среди руин своих худших жизненных моментов, запертые в ловушке хронического разочарования, цинизма и потерь. У Эмиля страдания настроили антенну, которая улавливала страдания других и учила состраданию. Знание, что страдания воспитывают доброту, старо как мир. После пережитого насилия в течение нескольких недель выжившие отмечают повышенный уровень эмпатии. Жители районов, разоренных войной, гораздо охотнее идут на контакт, чем жители других городов. Многие исследования доказали, что люди, пережившие большие страдания, с большей вероятностью помогут незнакомцам. Почему боль закрывает сердца у одних людей и открывает у других? Многое имеет значение, но в особенности чувство общности. В Мана, районе японского города, где люди доверяют друг другу, землетрясение стало катализатором сотрудничества. А в районе с меньшими показателями доверия Микура все пошло прахом. У одиноких людей тяжелые времена часто усиливают одиночество, травма трансформируется в хроническое разочарование. Но если у человека есть поддержка, как у Эмиля, шанс стать лучше в сложных условиях гораздо выше. В 2019 году Эмиль, у которого был хирургический шрам у основания черепа, рассказал друзьям и коллегам о своих детях, которым суждено было вскоре остаться без отца. Он сказал, травма может иметь разные последствия для детей, плохие или поразительно хорошие. Все зависит от окружения, в котором дети находятся. Вместе со Стефани он сосредоточился на том, как создать условия, в которых их дети смогут развиваться, проходя сложные жизненные уроки. Каждый из детей отреагировал на новость о болезни Эмиля по-разному. 6-летняя Клара забралась на полку в бельевом шкафу и закрыла дверцу. 4-летний Атикус начал без перерыва говорить о смерти. Он хотел узнать, в каком порядке умрет каждый в семье и что ему делать, когда он останется единственным живым. Стефани и Эмиль отреагировали так же, как, скорее всего, поступил бы Билл с ненавязчивой заботой. Эмиль взял доски, молоток и гвозди и помог Кларе соорудить внутри бельевого шкафа укромный уголок со ступеньками и перилами. Они принесли туда фонарик и ее любимые мягкие игрушки. «В итоге шкаф не стал убежищем, в котором можно спрятаться от меня», — говорил Эмиль. «Он стал убежищем, в котором можно спрятаться от всего этого, стресса из-за новости о болезни». Когда Атикус завел разговор, что он будет делать после смерти Эмиля, Стефани спросила, сможет ли она присоединиться к нему. Тогда они нарисовали карту мест, куда пойдут, и составили план, как будут вспоминать папу. Родители приняли эмоции детей такими, какие они есть. Если травма передается из поколения в поколение, Эмиль и Стефани четко решили передать вместе с ней любовь и силу к преодолению. Не все родители готовы проявить такую безграничную преданность к своим детям, и не всем детям повезло жить в условиях ненавязчивой заботы. Но даже для нас, всех остальных, непрочная привязанность не является пожизненным приговором. Работая над собой и над построением новых отношений, неуверенные в себе люди могут обрести заслуженную привязанность, чувство безопасности и общности в дальнейшей жизни. Мы можем взрастить доверие и надежду с нуля. Меган, которая стала жертвой теории заговора QAnon, обрела спасение через семью. Ее молодой человек Томас, оправившись после первоначального шока, твердо решил не бросать Меган. Он никогда не притворялся, что принимает идеи движения QAnon, но безоговорочно принял Меган. Он говорил ей так: «Я не верю в то, что ты рассказываешь, но я знаю твою душу и люблю тебя». Такие же принятия и открытость по отношению к Меган проявил ее отец Гарольд. Многие, подобно Томасу и Гарольду, пытались наладить связь с кем-то из членов семьи, кто оказался в трудной жизненной ситуации и все равно теряли эту связь из-за конспирологических теорий. Но для Меган низшая точка погружения стала поворотным моментом. Чувствуя безопасность в кругу близких людей, она начала возвращать уверенность в завтрашнем дне. Скептицизм о цинизме. Безопасный дом влияет на мысли и ощущения людей. Скептицизм подобен упражнению, развивающему мозг, а мудрость похожа на самодостаточную добродетель. Но и то, и другое проявляется во взаимодействии между людьми. Подобно детям, которых изучала Мэри Эйнсворт, люди могут позволить себе проявлять любопытство, если чувствуют себя в безопасности. Есть много исследований, когда людям, верующим в Бога, давали читать аргументы в пользу атеизма и наоборот. Люди с прочной привязанностью были открыты к информации, хотя она и бросала вызов их убеждениям. У людей с непрочной привязанностью все наоборот. Также исследователи просили некоторых участников вспомнить моменты из детства, когда они чувствовали себя в безопасности и не беспокоились о том, что их бросят. Люди, которым удавалось вспомнить приятные моменты, становились более открытыми, чем те, кто ни о чем не думал или вспоминал сложные времена из своего детства. Подобно ценностям, которые изучает Джефф Коэн, глубокое межличностное взаимодействие помогает нам отказаться от ограниченного мышления. Цинизм может возникнуть в отношениях между людьми, но там же может появиться и скептицизм. Даже если человек категорически с чем-то не согласен, проявляя открытость, он может создать для других безопасную обстановку, в которой собеседники также начнут вести себя более открыто. Так Томас поступил с Меган. Он сказал ей: «Я готов принять установку, что могу ошибаться. А ты готова?» Он согласился каждую неделю в течение часа выслушивать ее самые веские доказательства. Так он побуждал ее глубже разбираться в ситуации. Меган была в восторге от такого предложения. Она была уверена, что разбудит Томаса. Но когда она начала внимательно изучать материал, почувствовала, что-то не так. Раньше она читала все запоем, понимая, что будет обсуждать новые идеи с единомышленниками, например, в книжном клубе краснотаблеточников. Теперь же Томас и его скептицизм будто бы всегда были где-то рядом. Меган вспоминает: «Это мотивировало меня глубже рыть информацию, а не просто прыгать по провокационным заголовкам». Меган стала скептиком по отношению к собственному цинизму. Она всегда не доверяла политикам, почему не отнестись так же к движению QAnon. С таким подходом логика теории заговора быстро начала рушиться. QAnon обещали, что политики и голливудские звезды скоро будут арестованы, но этого так и не произошло. Разговоры о торговле детьми быстро сменились темами фальсификации выборов, захвата власти в США китайскими коммунистами и грядущим дефицитом продовольствия, как будто новости просто случайным образом вытаскивали из шляпы. Меган вспоминает: «Многое из того, что я разделяла, на самом деле было шатким. Мне просто не хватало мотивации, чтобы расшатать все еще больше». И вот однажды в декабре Меган приняла решение больше не верить им. Она спокойно порвала с Кью Эннон и занялась собственной жизнью. «Мой юношеский цинизм проявился во время учебы в аспирантуре в Нью-Йорке. Новая девушка, уже 12 лет как моя жена, перевернула мой взгляд на отношения с ног на голову. Лэндон совершенно не цеплял тот образ, который я транслировал в мир. Она заметно оживлялась, когда я переставал стараться. Через несколько недель после того, как мы начали встречаться, умерла бабушка. Новость я узнал в Вашингтоне, округ Колумбия. Моя семья живет в Бостоне, так что мне пришлось добираться до них на автобусе по северо-восточному коридору. Лэндон встретила меня на полпути в Нью-Йорке на Пенсильванском вокзале. Мы сидели в баре круглосуточного кафе, и она расспрашивала меня о жизни бабушки. Я был в самых расстроенных чувствах и дал волю эмоциям, которые я обычно скрывал. От нее постоянным потоком шло легкое, но ощутимое тепло. В ее компании я, наконец, почувствовал спокойствие, за которым гнался большую часть жизни. Это не переключило меня на адекватную привязанность в один миг. В последующие месяцы из меня выплеснулась неуверенность, которая поставила под угрозу наши с Лэндон отношения. Но я был полон решимости в этот раз сделать все по-другому. Как и половина людей, проживающих на Манхэттене, я пошел на терапию. Мой психолог воздействовала на тревожные убеждения внутри меня, как врач, ощупывающий органы. Почему я думал, что люди сразу уйдут, как только я перестану стараться им нравиться? Мой терапевт бросила мне вызов. Она заставила защищать цинизм, как я обычно защищаю научные гипотезы с фактами. А если у меня не было фактов, а обычно их не было, она воодушевляла меня их искать. Что произойдет, если я расслаблюсь разок, а два раза? А если это будет постоянно? Наши укрепляющиеся отношения с Лэндон давали мне почву для безопасных экспериментов. Шаг за шагом я заменял цинизм на полный надежды скептицизм. Забавно, что внешне я стал выглядеть даже более цинично. Раньше я очень старался угодить всем своим несгибаемым позитивом. Один знакомый прозвал меня Гай Смайли. Вымышленный персонаж детского телешоу «Улица Сезам», известный своим веселым характером, улыбкой и умением вести игровые шоу. И это не комплимент. Быть тем, кто я есть на самом деле, часто означало для меня открыто говорить, что не нравится, о человеке, которому я не доверяю, или о плохом настроении. Я стал более уязвимым, но факт в том, что от меня не отвернулся никто из окружения. Это стало доказательством. Гай Смайли мог уйти на пенсию. Медленно, с чужой помощью, я смог изменить установки. Тесты показывают, что моя привязанность по отношению к родителям все еще непрочная, но я доверяю Лэндон и миру в целом. Скептицизм и цинизм — это не что-то совсем не связанное. Первое может быть противоядием от второго. Уже более века скептицизм используется как лечебный инструмент в когнитивно-поведенческой терапии — КПТ. Терапевты, использующие КПТ, объединяются с пациентами, чтобы поставить под сомнение их установки, как делала мой психолог. Пациенты тестируют реальность и определяют, во что они верят по-настоящему. Тревожный человек может думать, что друзья на самом деле ненавидят его в глубине души. Тогда терапевт и пациент проверяют эти ощущения. Кто-нибудь когда-нибудь говорил человеку, что он ему нравится? Чувствовал ли он тепло от этих людей? Просил его кто-то провести время вместе? Почти во всех жизненных ситуациях реальные доказательства расходятся с черно-белыми убеждениями. Следующий шаг — действовать как ученый, проводить поведенческие эксперименты. Психолог и пациент вместе составляют план, как пациент может проверить свои убеждения. Человек, который думает, что его ненавидят, может пригласить нескольких друзей в кино. Если его предположения верны, никто не согласится. Но если желающие найдутся, пациент может переосмыслить свои взгляды, как это было у меня или у Меган. Депрессия и тревога порождают негативные представления о самих себе. Цинизм делает то же самое, но с нашими представлениями о других. Корни и того, и другого в страданиях. И то, и другое мешает нам двигаться вперед. Но за плохой картинкой скрываются хорошие новости. Чтобы взращивать в себе позитивный настрой, не нужно заставлять себя улыбаться, лгать или притворяться, пока желаемое не станет действительным. Велика вероятность, что, как и у большинства людей, ваши представления о других людях слишком мрачные. Думайте как ученый, тогда у вас появится надежда. Я все еще взращиваю в себе полный надежды скептицизм. Прошлое постоянно всплывает в сознании, и тело отвечает рефлекторными приступами тревоги. Я все еще периодически перестаю быть собой, потому что боюсь, что настоящего меня не примут. Гай Смайли иногда возвращается. В такие моменты я говорю себе слова, которые сказал бы любому. Цинизм может казаться самозащитой, но польза от такой защиты не больше, чем от домашнего ареста. Когда меня посещают неприятные мысли, я переключаюсь на тестирование реальности и поведенческие эксперименты. Я бросаю мыслям вызов. Несколько лет назад к нам на факультет пришли два новых профессора. Позже в баре они начали расспрашивать меня о работе. Вместо того, чтобы включать смайли и распыляться, что это лучшая в мире работа, я рассказал, что Стэнфорд может любого заставить почувствовать, будто он не на своем месте. Поделился мыслями о том, как часто было ощущение, будто меня наняли по ошибке. Я до сих пор помню мучительные секунды тишины после моей речи и то облегчение, которое все почувствовали. Вежливое знакомство перешло в часы искреннего общения. Коллеги стали друзьями. По сей день мы регулярно собираемся вместе, чтобы высказаться и выслушать друг друга. Постепенно мне все проще стало говорить о сомнениях, тревогах и разочарованиях. И что самое удивительное, эти чувства стали реже меня посещать, ведь вместо того, чтобы играть позитивную роль для мира, я укрепил свои отношения с людьми. Замена цинизма мудростью — это эмоциональное восхождение, отказ от безопасности в пользу неизвестности, где находится все наше будущее. Но есть места, времена и культуры, где такое восхождение дается сложнее.